Время. Один. Мы ехали по трассе. Мне было 5 лет или около того. Куда-то опаздывали. В машине я, мама и папа. Мама сказала папе, что хорошо бы все же ехать быстрее, иначе мы опоздаем. Папа сказал, что быстрее ехать не получится. Это очень удивило меня, и я тут же предложила наивное решение. «Папа, а ты крути руль быстрее, тогда мы быстрее будем ехать». Правду этой детской интуиции подтверждает и современная физика. Вопреки представлению, на котором веками стояла человеческая цивилизация, время не есть абсолютная категория или форма нашего опыта. Время, во-первых, субъективно, во-вторых, действительно связано с движением. Точку сборки этих двух утверждений физика пока не смогла объяснить ясно и убедительно. Однако очень проясняющий ответ есть у Фридриха Шеллинга, который посвятил теме времени мировые эпохи 1811-1815 годы. Там он пишет: «Тайна всякой здоровой и деятельной жизни состоит бесспорно в том, чтобы никогда не позволять времени становиться внешним и никогда не вступать в разлад с время порождающим принципом в самом себе. Так как тот, кто обращен в себя, несом временем, обращенного вовне время несет, как говорится, желающего судьба ведет, нежелающего тащит. Свободен только тот, для кого все его бытие стало лишь орудием». В этом фрагменте есть два важных сюжета. Во-первых, Шеллинг говорит, что время как-то связано со здоровой и деятельной жизнью, другими словами, со счастьем и гармонией. Во-вторых, время бывает внутреннее и внешнее, но и то, и другое зависит от того, что Шеллинг называет «времяпорождающим принципом». При этом тут есть и предупреждение об опасности, подчеркнутое ссылкой на выражение Сенеки: «Покорных рок ведет, влечет строптивого». Самое главное и загадочное все же – идея времяпорождающего принципа. В этом принципе сформулирована одна из самых революционных интуиций Шеллинга. «Время приходит в мир через человека», то есть человек творит время. При этом Шеллингу удается изложить свою систему времени полно и последовательно. Время не оказывается просто субъективным на основании того, что оно приходит в мир через человека. Дело в том, что принцип, порождающий время, имеет объективную значимость. Сама идея первого и всепорождающего принципа занимала Шеллинга еще в его самые ранние философские годы. Вся его философия ведома вопросом «почему нечто, а не ничто?» и неразрывно связанной с этим вопросом догадкой, что мира могло бы и не быть. Впрочем, Шеллинг едва ли начал бы задаваться вопросом о первом принципе, если бы не Кант. В наследство ближайшим современникам Кант оставил вопрос, как связаны мир природы и мир свободы. Как получается, что человек, полностью укорененный в мире природы и ее причинно-следственных связей, всегда при этом остается свободен, то есть способен к моральному поступку и может, вопреки порядку природы, начать собственную, новую причинно-следственную связь? Шеллинг амбициозно берется решать этот вопрос с позиции абсолюта, или, как он еще обозначает его, безусловного. Если у мира и существует какой-то первый принцип, иными словами, условие мира, то он должен не быть частью мира, а значит, решительно от него отличаться. Так как, очевидно, невозможно перебрать все многообразие мира, чтобы убедиться, что искомый принцип от всего отличается, Шеллинг предполагает, что особенность этого принципа состоит в том, что он находится прежде всего вне причинно-следственных связей. Это значит и то, что у безусловного нет никакого другого условия, кроме себя. Шеллингу было всего 19, когда он написал по этому поводу две серьезные работы «О возможности формы философии вообще», 1794 год, и «А я как принципе философии», 1795 год. Изложение его хоть и глубокомысленное, но пока сбивчивое. При этом уже в этих текстах есть идея, которая останется с ним вплоть до самых последних его дней. Безусловное есть источник всех возможных форм и всего возможного содержания мира. Итак, если мир дан как совокупность причинно-следственных связей, это значит, что все, что мы можем о нем сказать или подумать, имеет форму субъект-предикат. S есть P. Для нашего сознания смысл различения на субъект и предикат в том, что благодаря им мы в опыте разделяем форму и содержание. Можно воспользоваться кантовским примером. Кай смертен. Кай – это субъект, S. То есть то, о чем мы говорим, смертность – это предикат, P. То есть качество, которое мы приписываем субъекту. Субъект и предикат являются условиями друг друга и задают тем самым в мире определенную форму и структуру. Мы не можем мыслить субъект без какого-либо предиката, но и предикат должен к чему-то быть приписан. Иными словами, всегда есть что-то, что мы называем, и то, как именно мы это делаем. Действительно, на первый взгляд, в человеческом сознании нет совершенно ничего, что не подпадало бы под эту схему. Однако, как это часто бывает, ответ всегда лежит перед самым носом, и потому никто его не видит. Брат Шеллинга как-то написал, что от природы у него был не только острый ум, но и острые глаза, такие, что он не зажигал в комнате свечей до самых глубоких сумерек. Так, ведомый вопросом, доступна ли нам хоть какая-то безусловная форма знания, Шеллинг обнаруживает не очевидное, но несомненное само наше «я». Только в том, как «я» может мыслить само себя, формы и содержание, субъект и предикат совпадают и, более того, взаимно определяют друг друга. Так как содержание высшей аксиомы одновременно определяет его форму, а форма, в свою очередь, определяет содержание, то форма не может быть дана никак иначе, кроме как посредством «я». А само «я» может быть дано только формой. Теперь «я» дано лишь как «я». Следовательно, аксиома может быть выражена только как «я» равно «я». «Я» равно «я». «Я» — это содержание аксиомы. «Я» равно «я» — это материальная и формальная форма, которые взаимно вызывают друг друга. В этом пассаже молодой Шеллинг ухватил одно из главных достижений немецкого идеализма — идею, что «я» — это безусловное в нашем сознании. Мы не можем помыслить ничего, кроме «я», где форма и содержание не имели бы никаких условий, кроме самих себя. Далее он вывел не менее важное следствие. За счет того, что только в случае с мышлением о «я» формы и содержание совпадают, «я» обладает самополагающей силой. Иными словами, «я» возможно только на основании самого себя, и главный его смысл – порождающий, опыт восприятия, мысли и так далее. Именно поэтому, добавляет Шеллинг, суть «я» – это свобода. Для «я» нет ничего иного, кроме безусловного полагания всей реальности, в себя посредством абсолютной самосилы. Сущность «я» есть свобода. На вопрос, что именно получается из свободы, Шеллинг отвечает так. Поскольку кроме «я» ничего нет, а само «я» есть безусловное самополагание, «я» может полагать только не «я». Именно за счет этой процедуры отрицания, говорит он, у мира для нас вообще появляется какая-то структура. «Я», которое является источником всякой мысли, не то же самое, что «это я» мыслит. Далее наблюдает Шеллинг, чтобы «я» и то, что оно мыслит, не развалилось, «не я» должно быть соотнесено с абсолютным «я». Иными словами, речь о способности одновременно мыслить себя, но как мыслящего. После того, как «я» полагает «не я», оно всегда возвращается к безусловному, к абсолюту, то есть к самому себе. При этом он отмечает, что «я» — это всегда, хотя и объективный, но частный случай безусловного. Если мы хотим придать этой форме самополагания настоящую объективность, правильно будет сформулировать ее в самом общем виде, как про форму. В таком случае выражение будет выглядеть как «а» равно «а». Именно эта формула сделает себе философскую карьеру и не только переживет все этапы философии немецкого идеализма, но и останется предметом обсуждения по сей день. Эту же метафизическую схему Шеллинг применял во всей своей философии. Она же стала решающей для его ответа Канту на вопрос, как связаны природа и свобода. Так как есть только один метафизический принцип, и он основан на абсолюте или безусловном, никакого зазора между природой и свободой нет. Дух и природа едины. А равно А. Есть принцип того, как разворачивается природа. Это и есть принцип ее формирования. Используя латинские выражения, он обозначил это как «природа как продукт» и «природа как динамический процесс». Однако все они, как и «я», берут свое начало в безусловном. В мировых эпохах, хотя речь там о времени и истории, а не только о метафизике, этот принцип был выражен с помощью термина «начало-начал», что по сути своей есть абсолютная свобода. Оно не синоним слова «вечность». Напротив, большой ошибкой, говорит Шеллинг, было бы считать, что начало времени – это совокупность всех времен, вечность или даже безвременность. Время, как оно есть в мире вообще, не берет начало в каком-то внешнем или отдельно по отношению к миру стоящем принципе. Время объективно не потому, что оно одинаково, или мы, как-то сговорившись, его считаем, а потому что вещи вообще не производятся в объективном времени. Для каждой вещи время появляется заново, выпрыгивая прямо из безусловного. Полная цитата. «Ни одна вещь не возникает во времени. Напротив, во всякой вещи время возникает заново, и непосредственно из вечности». Для того, чтобы показать, как именно время порождается в мире, Шеллинг использует термин «зарождение», который в те времена имеет естественно-научные коннотации и, по всей видимости, заимствован из наук о жизни. Это творение «Цайгунг». Этот термин имеет биологические коннотации. Характерно, что его также можно было бы перевести как «зачатие». Не творение мимолетное, которое однажды произошло и прекратилось, а вечное и непрестанно происходящее. Каждое мгновение, как в первый раз, и этот акт, поскольку он вновь и вновь полагает время, в вещи есть не нечто однократное, но вечное, предшествующее времени. Время, как мы снова видим, не форма, а никогда не прекращающийся процесс, который происходит в мире благодаря вещам, а не наоборот, вещи происходят во времени. Все это, как мы можем видеть, на самом деле структурно повторяет его идею о самоположении «я», и именно поэтому Шеллинг уточняет, что каждая вещь предполагает время как целое. Учитывая, что время имеет характер жизни, что мы и видим на примере «я», его никак нельзя объяснить просто механически, то есть оперируя только понятиями «причина» и «следствие». Время, как и жизнь, имеет один движущий им принцип, из которого все происходит, оно устроено органически, как и сам человек. В каждой частичке времени одновременно содержится все время. Такое отношение частного к целому обычно называют органическим отношением, пишет Шеллинг. Дело в том, что в организме частное требует для своей собственной реальности целого, как присутствующего в идее. Как, например, конкретный орган имеет смысл только по отношению к организму. Время таким образом является нам как целое, то есть как организм. А если время органическое, значит, у него есть и органы – прошлое, настоящее и будущее. Как и я, все три времени берут свое начало в безусловном, и в этом смысле существуют словно бы одновременно. Мировые эпохи открывает такое предложение. Прошлое познается, настоящее узнается, будущее предчувствуется. Познанное рассказывается, узнанное изображается, предчувствованное пророчествуется. В этом органическом единстве, поясняет Шеллинг, прошлое, настоящее и будущее уже тайным образом объединены и до мира остаются скрытыми. Еще можно обратить внимание на то, что Шеллинг связывает каждое из времен с определенным модусом сознания, или, говоря кантовским языком, с определенной познавательной способностью. Прошлое – сознанием и, как следствие, с историей. Настоящее – с познанием и понятием. Будущее – с предчувствием и пророчеством. Получается, что все модусы времени, хотя и неразрывно связаны, но все же указывают на разные способы видеть мир. Так через знания, познания и предчувствия наш мир для нас наполняется временем и получает структуру. Активность мышления здесь то, что приносит время в мир.